Чжао Юйшен поджала губы. Она выросла вместе с этими девочками. Большинство были замужем за воинами царства скрытого Юаня, а одна даже вышла за воина царства достижения астрала. Но их мужьям было около 40. Они были не намного старше ее отца. От этого она чувствовала себя неловко. «Мисс, это платье обойдется вам в 3 низкоранговых камня души и 5 пилюль духа». 10 пилюль духа равнялись 1 низкоранговому камню души. На острове Тумана это было самым низким валютным эквивалентом. Не было ни золота, ни серебра. Потому драгметаллы не имели здесь никакой ценности. Их нельзя было съесть или использовать для культивации. Пилюля духа по своей сути была частью низкорангового камня, который раздробили на 10 осколков. Тем не менее, даже осколок камня требовал особых условий для хранения. В противном случае, Чжэнь Юань внутри него быстро выветрится и осколок утратит всякую ценность. Разумеется, сердцевины демонических зверей также можно было рассматривать как валюту. Сердцевина зверя 3-го ранга равнялась 1 камню души низкого ранга, а сердцевина зверя 4-го ранга – уже 10 камням. Если кто-то считал, что такая сделка ему не подходит, то мог пойти в алхимический магазин для обмена. Иногда высокое качество сердцевины могло потянуть на 2, а то и 3 камня. Беру. Прибыль от 3000 низкоранговых камней, которые им заплатил Ечень, равнялась нескольким месяцам безбедной жизни этой семьи. Таким образом, Чжао Юйшен могла себе позволить подобное. Юйшен, да оно не стоит своих денег, слишком невзрачное. Как ты можешь носить такое? Я куплю тебе другое. В этот момент в магазин вошел мужчина лет 40. Он сразу подошел к дорогому отделу и выбрал достаточно экстравагантный наряд. Лавочник сразу приметил крупного клиента и озарился радостной улыбкой. «У вас хороший вкус, сэр. Это платье сделано из 100-летнего шелка души, который собирают на глубине 10 000 метров в Звездном озере. Кроме чудного внешнего вида, платье устойчиво ко льду, огню и механическим повреждениям. Даже воин царства скрытого Юань не сможет испортить его внешний вид». Брови Чжао Юйшен поползли вверх. Человек находился на раннем царстве достижения астрала. На вид ему можно было дать лет 50, крепкий, но недостаточно высокий. Он ухаживал за ней уже несколько месяцев. «Сколько камней души стоит это платье? Только ради вас я уступлю вам 20% и отдам его за 800 низкоранговых камней. Это платье первоначально стоило 900, а значит, с уступкой 20% оно стоило бы 720, но кто же откажется облапошить клиента? Дешево. Беру». Чжао Юйшен закусила губу и сказала: «Большое вам спасибо, но я не могу его принять». «Почему? Я пока не собираюсь выходить замуж. Я ухаживал за вами в течение нескольких месяцев. Кто еще из воинов способен на такое долготерпение? Юйшен, если ты пойдешь за меня, твоей семье больше не нужно будет тяжело работать. Я, Ли Тао, конечно, не богач, но и недостатка в финансах не испытываю». Глубина Звездного озера была огромная, и большинство демонических зверей обитали как раз в самой глубокой его части. Если воин царства скрытого Юаня был способен нырнуть всего на 1000 метров, то воин царства достижения астрала мог поднять эту цифру до 10 000 и поймать много зверей 6 и 7 рана, что, конечно, увеличивало его доход в разы. На острове Тумана воины царства достижения астрала не имели недостатка в низкоранговых камнях души, а некоторые успели разжиться и камнями среднего ранга. К счастью, запретная зона не была пустынной. На острове было много духовных источников. И несмотря на то, что предложение не соответствовало спросу, остров мог худо-бедно поддерживать себя своими же ресурсами. «Простите, мне нужно возвращаться». Не желая обидеть человека, Чжао Юйшен попыталась уйти. «Эф, похоже, ты не хочешь решить вопрос по-хорошему. Я уже уделил тебе много внимания. Если ты не хочешь вернуть его, что ж, я предупреждал». Заградив ей дорогу, мужчина злобно смотрел ей в глаза. Остров Тумана был повергнут в хаос, и мужчина не боялся вступить в конфронтацию. Большинство воинов царства достижения астрала уже обзавелись семьями и были старыми. У него тоже раньше была семья, но потом он застрял в запретной зоне. Прошло несколько лет, и он понял, что семьей нужно обзаводиться здесь. «Что ты делаешь?» Чжао Юйшен изменилась в лице. «Что я делаю? Очевидно, что вынуждаю тебя пойти со мной». В это же мгновение он схватил ее за руку и потащил из магазина в сторону своего дома. В это же время Ечень прогуливался по улице, осматривая окрестности. «Помогите!» Он услышал до боли знакомый голос, взывающий о помощи. «Это она!» Он тут же поспешил на голос. Пробежав всего несколько ли, Он увидел Юишен, которую тащил куда-то воин раннего царства достижения астрала. Долго думать не пришлось, чтобы понять, что происходит. Остров тумана и правда гиблое место. Покачав головой, Ячень вскинул руку и ударил. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 365. Глава 365. Командование кораблем тумана. Кто это? Удар Еченя, который включал в себя твердость и мягкость, насильно отделил Чжао Юишен от мужчины. Мягкость была направлена, конечно же, на Юишен, в то время как тяжелая часть рухнула на противника всей мощью, заставив того неуклюже отступить. Ячень шел к нему с холодным выражением лица. «Сгинь, кто ты? Ты вообще знаешь, что я подчиненный самого старейшины Тай?» Несмотря на то, что он был воином раннего царства достижения астрала, он опасался Еченя. Навскидку, его противник был на среднем уровне царства достижения астрала минимум. Даже обычный воин среднего царства достижения астрала в таком поединке оставит от него рожки до ножки, потому мужчине только оставалось запугивать Еченя своими связями. Эф, не тратя время на слова, Ячень взмахнул рукой. Вырвавшийся Чжэнь Юань откинул мужчину назад, а потом он увидел знак старейшины. «В следующий раз ты умрешь как собака». «Ты ну как, великий старейшина?» Глаза мужчины широко распахнулись, неотрывно следя за ярлыком. На острове тумана звание великого старейшины шло сразу после трех хозяев острова. Тот, кто будет угрожать такому человеку, либо глупец, либо самоубийца. Мужчина был до ужаса напуган, что Ячень просто убьет его. Но когда он услышал его слова, то сразу затараторил. «Да, господин, я могу идти, то есть ты хочешь уйти без какой-либо компенсации?» Холодно ответил ему Ячень, пряча значок. «Конечно, конечно. Как насчет 10 000 низкоранговых камней?» «Нет, 30 000 камней». У мужчины не было недостатка в камнях, но только потому, что он не использовал их для культивации. Для него это были просто деньги. Помимо камней души среднего ранга, он обладал в общей сложности 70 000 или 80 000. Более того, как воин царства достижения астрала, ему не составляло труда заработать еще. Именно потому он решил не скупиться. Ячень ответил: 30 000 недостаточно. 50 000 камней и можешь идти. 50 000, как скажете, господин. После небольшого колебания Литая достал требуемую сумму. После того, как он ушел, Ячень повернулся к Чжао Юишен. «Они все твои, все мои». Чжао Юишен никак не могла прийти в себя. Прошло чуть больше недели. Как мог Ячень стать великим старейшиной? В ее голове старейшины находились практически на вершине и повелевали миллионами людей, решая, кому жить, а кому умереть. «Ты тот самый новый великий старейшина?» Она не смогла сдержать свое любопытство. Ячень кивнул. «Это долгая история. Позже я все тебе расскажу». И он направился к городским воротам. Теперь понятно, почему она замуж не рвется с такими-то связями. Ага, молодой и при деньгах. Если она выскочит за него, то ей не нужно будет задумываться о будущем до конца своих дней. Друзья Чжао Юишен зеленели от зависти. В нескольких сотнях метров от острова можно было увидеть фигуру, плывущую в воздухе. «Странная штука этот ваш шар, до сих пор работает. Можно не волноваться, что потеряешься». В руках Еченя был световой шар, излучавший теплый желтоватый свет. Питая его своей духовной силой, Ячень мог легко почувствовать направление, в котором находится остров тумана. «Этот шар работает на расстоянии в 1000 ли, а маяк находится в центре острова, что в среднем за 200 ли от побережья. Другими словами, дальше чем на 800 ли я отплыть не смогу. В противном случае шар потеряет связь с маяком. Ну, до края еще далеко, так что продолжаем движение». Держа в руках шар, Ячень стал наблюдать. 600 ли? 700 ли? 750 ли? По мере увеличения расстояния цвет шара все больше краснел и в конце концов стал оранжевым, что означало сигнал тревоги. Почти. Ячень больше не летел прямо, а начал огибать остров по периметру. А, Ячень. Пройдя так около 3000 ли, Ячень наткнулся на единственную женщину в касте старейшин, Лю Мэй. «Старейшина Лю, как вы здесь оказались?» — поприветствовал ее Ячень. Лю Мэй отделилась от своей свиты и улыбнулась. «То же, что и вы. Пытаюсь понять, как можно покинуть запретную зону. Я не собираюсь торчать здесь до конца своих дней. Вот как, теперь Ечень понял. На вид ей было около 30, но с учетом продолжительности жизни воина ей было скорее всего 70, а то и 50. С учетом такого возраста, не похоже, что она пришла сюда за той самой травой, продлевающей жизнь. Потому логично, что она будет пытаться всеми силами выбраться отсюда. «У вас есть какие-то идеи?» – спросила его Лю Мэй. Ечень покачал головой. «Запретная зона слишком странная. Она не только ограничивает силу духа, но и не дает ему ни за что зацепиться, так как туман слишком густой. Если бы эту зону можно было пролететь по прямой, то выбраться будет достаточно легко. К примеру, лимит Еченя достигал несколько десятков ли. Как только он находил подходящий ориентир, чтобы зацепиться, он мог пролететь по прямой до этого места. Постоянно находя новые ориентиры, можно было с легкостью покинуть эту зону. Но все было не так-то просто. Как только он добирался до нужного места, начинались отклонения. Другими словами, ты вроде как цепляешься за ориентир, но на самом деле это не так. Лю Мэй поняла, что имеет в виду Ечень. Она раньше применяла этот метод и теперь поняла, почему не достигла успеха. «Похоже, что мы застряли тут навечно», — сказала Лю Мэй с горькой усмешкой. «Выход есть всегда». Ечень не собирался так просто сдаваться. Лю Мэй, конечно, хотелось верить, что Ечень найдет такой способ, но особо на это не надеялась. Она здесь уже 5 лет как торчит, перепробовала все, что можно. Пару раз терялась, но так и не смогла найти способ выбраться. Лю Мэй ушла, оставив Еченя в глубокой задумчивости. Как он уже говорил, выход есть всегда. И тот факт, что воины царства моря душ с легкостью могут выходить из этой зоны, только подтверждало данный факт. Моя сила души ограничена только 10%. Это мое преимущество. Я смогу найти выход. По сравнению с другими воинами царства достижения астрала, шансы у Еченя выбраться были в несколько раз выше. С приближением вечера туман уплотнялся. Раньше я считал, что смогу пробраться домой через удивительное небо, но туман добрался даже туда. К счастью, я вовремя почувствовал неладное и отступил. В противном случае я бы там и остался. Чем глубже входишь в зону, тем больше осознаешь ужас происходящего. По прикидкам Еченя поражено было даже второе небо. В противном случае воины царства моря душ не смогли бы избежать такой участи. Темнеет, пора возвращаться. На данный момент идей у Еченя не было никаких, потому другого выбора у него не было, и он отправился обратно. Прошло уже несколько дней с момента первой попытки Еченя разобраться с возможностью покинуть остров. Внезапно к нему явился гонец с объявлением. «Завтра мне следить за кораблем тумана?» – спросил его Ечень. «Да», – кивнул гонец. «Ясно». Корабль тумана был тем самым судном, которое он видел при своем прибытии на остров. Каждый раз, когда корабль отплывал, за ним должны были следить 3 старейшины. В этот раз была очередь Еченя и еще 2. На следующее утро Ечень с позаранку вышел к доку. «Великий старейшина Е, на корабле в 1000 метров длиной стояла Лю Мэй и другой старейшина». Ечень улыбнулся и пошел к ним. «Какое совпадение?» Лю Мэй ответила. «И не говорите, корабль отплывает раз в месяц. Так как вы новичок, вас включили. Так вот оно что». Великий старейшина Чень подал голос. «Великий старейшина Е, хотя командование кораблем тумана не такое уж опасное дело, стоит соблюдать осторожность. Несколько десятилетий назад все люди на борту внезапно исчезли, включая 3 старейшин. Потому подготовиться нужно основательно». «Люди на корабле исчезли?» Ечень впервые слышал о чем-то подобном. Лю Мэй подтвердила это со всей серьезностью. «Именно. Я слышал об этом, когда впервые попала сюда. До сих пор никто не знает, что именно произошло и куда пропали все эти люди. Когда прибыл остальной экипаж, начали ладить паруса. Вместо шара здесь использовали целую пагоду, а значит диапазон действия у нее был выше и насчитывал 3000 ли. Путешествовать на более длинное расстояние будет уже самоубийством. Хайрррррр. На бушующих волнах озерной воды корабль двигался со скоростью 100 ли в час. На палубе Ечень достал шар-приемник. Его связь с островом была уже потеряна. «Мы находимся за 1500 ли от острова. Хорошо, что на корабле есть пагода-приемщик». Спрятав шар, Ечень раскрыл силу своего духа и осмотрел окрестности. Бульк. Ечень услышал едва уловимый звук. Бульк, бульк. Звук раздавался все чаще. Его слышали уже все. К нему подошел старейшина Чень. «Осторожно, это зверь восьмого ранга, снаружи он не водится. Более того, его и здесь-то не часто встретишь. Только когда плывет этот корабль, он начинает атаковать и преследовать его. Может, его привлекает башня, так или иначе. Вот, идет, бульк». Как только старейшина договорил, поднялась огромная волна и из тумана вынырнуло существо, которое тут же направилось к кораблю. «Умри же!» Великий старейшина Чень достал серебряную булаву и решительно ударил. Бум! Озеро заволновалось. Ударные волны расплескивались во все направления. Ячень раскинул руки и создал защитную стену из Чжэнь Юаня, чтобы ослабить действие отката. Лю Мэй вышла из каюты и сказала, приподняв бровь: «И так каждый раз, этой твари что здесь, медом намазано. Гэррррррр». Похоже, зверь тумана был ранен. Корабль сильно пострадал от волн. Его нос повернулся и тихо вздрагивал. Ужасный удар горы. Великий старейшина Чень взревел. Поднимая Чжэнь Юань, он по вертикали разрезал свою серебряную булаву. Плотный туман рассеялся, и все могли увидеть, как же выглядит зверь тумана. Это был огромный демонический зверь, похожий на быка. С его головы в небо струился белый туман. Как только на него обрушился удар старейшины Ченя, туман с громким хлопком заструился еще сильнее. Сильно. Его сила сравнима с пиковым уровнем царства достижения астрала, а защита практически на высочайшем уровне того же царства. Убить его будет сложно. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 366. Глава 366. Большой секрет, большой водоворот. Демонические звери сильно уступали человеку в ловкости и скорости реакции, но при этом они точно так же превосходили их в плане защиты и регенерации. Вероятно, атака, которая могла бы сильно навредить воину царства достижения астрала, никак не отразилась на здоровье зверя тумана. Великий старейшина Чень, вам нужна наша помощь, сказал Ячень, пристально глядя на него. Тот улыбнулся и ответил: должен признать, что я уже далеко не мальчик, но совладать со зверем тумана мне все еще под силу. Не вмешивайтесь. Дайте старику немного повеселиться. Великий старейшина Чень, казалось, был в отличном настроении. Оно и не мудрено. Как великий старейшина, он не мог просто так взять и ввязаться в драку. Да и сам поединок был бы недолгим. А тут ситуация должна быть захватывающей. Бам! Расчистив озерную воду, великий старейшина вышел вперед и начал поединок со зверем тумана. Всего через несколько минут он вернулся в пропитанной кровью одежде. Неплохо. Бодрит. Великий старейшина Е, вы можете не поверить, но мы с нетерпением ждем очередь, когда мы сможем выйти в плавание на этом корабле. Ячень ответил: а вы не бойтесь, что тоже можете так же загадочно исчезнуть? Если честно, мне действительно интересно узнать, что с ними стало. Великий старейшина Е, казалось, не сильно волновался по этому поводу. Мне тоже любопытно, кивнула Лю Мэй. Когда они уже проплыли около 2500 ли, корабль начал кружить по краю острова. Из 30000 ли запретной зоны, на разведку разрешалось ходить не дальше 5000-6000 ли. На самом деле таких зверей тумана достаточно много. За 5 дней мы встретили 7 таких. Увидев, что труп зверя не так уж далеко, Ячень достал меч. Великий старейшина Чень восхитился. Мощная вещь. Неудивительно, что великий старейшина Солнце потерпел поражение. Мне еще учиться и учиться. К примеру, до хозяина острова мне сейчас как до луны. У Ячня возникла идея, и он плавно перевел разговор на трех хозяев острова. Услышав эти слова, великий старейшина Чень ответил: вообще-то они далеко не столь умелые, как кажется. Знаешь, почему они превосходят нас по силе? Может, это как-то связано с духом воина? К ним присоединилась Лю Мэй. Нет, великий старейшина Чень покачал головой и продолжил: по этой части разницы никакой. Даже если бы они обладали большим духом воина, то не смогли бы быть настолько могущественными. Все из-за того, что три хозяина острова обладают высококачественными артефактами. Высокоранговое оружие может увеличивать боевую мощь на 70-80%, в то время как оружие среднего ранга может увеличить силу максимум процентов на 30-40. Увеличение атаки на 70-80%. Разве воины царства достижения астрала способны использовать нечто подобное? Великий старейшина Чень пояснил: в отличие от низкоранговых артефактов, Средний ранг использует Чжэнь Юань. Потому даже в случае, если воин царства скрытого Юаня найдет подобный артефакт, то не сможет им воспользоваться, так как пока он все еще оперирует Чжэнь Ци, а не Чжэнь Юань. При этом высокий ранг и средний используют одинаковые ресурсы, и воин царства достижения астрала могут использовать подобное оружие точно так же, как и воины царства моря душ. Как раз потому, что оба воина используют Чжэнь Юань. Даже если они используют меч подобного ранга хотя бы наполовину, то могут увеличить атакующие способности на 70-80%, что непреодолимо для воина одинакового с ними уровня. Ячень кивнул. И правда, если один увеличивает свою силу на 30-40%, а другой на 70-80%, то первый же пропущенный удар от второго решит весь поединок. От приема такой силы ни один защитный слой не выдержит. А какими защитными артефактами обладают хозяева острова, если ли среди них защитные? За эти дни Ячень успел завязать дружеские отношения со старейшиной Чинем, потому не боялся задавать провокационные вопросы. У учителя Вана есть пара перчаток с концепцией земли, а у учителя Цуй – сабля. Что касается хозяина острова, то у него есть пара громовых железных молотов. Они намного мощнее, чем два других артефакта. Но не могу сказать, есть ли у них что-либо для защиты. После короткой паузы великий старейшина Чэнь продолжил. Если я не ошибаюсь, эта троица не хочет возвращаться во внешний мир. По крайней мере до того, как они войдут в царство моря душ. Высокоранговые артефакты – большая редкость на континенте. Если воин царства моря душ увидит подобный артефакт в руках воина царства достижения астрала, то обязательно решит отнять его. Услышав слова старейшины Чэня, Ячень понял, почему эта троица все еще находится в царстве достижения астрала. Атакующий артефакт высокого ранга увеличивает силу на 70-80%. Значит, и защитный артефакт увеличивает неуязвимость настолько же. Если их объединить, то кто из воинов царства достижения астрала сможет противостоять такому фаршу? Столкнувшись с подобным, не обладая теми же усилителями, остается только бежать со всех ног. Хорошо, что у меня нет ничего такого, а то снаружи потом проблем не оберешься, пошутила Лю Мэй. Ячень улыбнулся ей в ответ. Какой воин царства достижения астрала не хотел бы обладать артефактом высокого ранга? Даже если использовать его при обычных обстоятельствах было бы нельзя, в критические моменты штука была бы незаменимая. Ночь сгущалась. По палубе струился черный туман. Единственным источником света оставался все тот же маяк. На палубе воины царства скрытого Юаня следили за маяком. Как только цвет приобрел бы оранжевый оттенок, нужно было бы возвращаться. Блым. По воде озера пошла легкая рябь. Возможно, Ячиню только показалось, но корабль ускорился. В запретной зоне никогда не было ветра, потому резкое ускорение так удивило. Корабль мог бы замедлить ход, но никак не идти быстрее. Что могло изменить скорость? Ячень нахмурился. Вскоре он понял, что ему не кажется. Корабль и правда плывет быстрее, чем раньше. При этом скорость становится все выше. Из 100 ли час корабль набрал уже 110 ли час, 130 ли, 160 ли, 200 ли. Что происходит? Всего за 2 часа скорость корабля такого размера не могла увеличиться на такую цифру. Отворив дверь каюты, Ячень вышел на палубу. Раскрыв силу души, он почувствовал, что они вошли в какой-то спиралевидный жёлоб, простирающийся на невероятное расстояние. Что это? Ячень задумчиво почесал подбородок. Похоже на какой-то гигантский водоворот. Если оценивать его размеры согласно краям водоворота, то, по прикидкам Ячня, с учетом толщи воды в диаметр, этот феномен должен быть не менее 30 ли. Настоящая черная дыра. Все, что попадало в поле ее действия, пропадало навеки. Такое могло даже воздух в себя засасывать. «Поворачивайте корабль, быстро!» – закричал Ячень. На руле стоял воин царства скрытого Юаня. У него не было такой мощной силы духа, как у Ячня. Более того, он никогда не оказывался в подобной ситуации, потому растерялся. Но столкнувшись с холодным взглядом Ячня, безропотно повернул штурвал. Корабль был просто огромный, и внезапный поворот для такой махины было непростым делом. Кроме того, корабль норовил выйти из-под контроля из-за засасывающей мощи водоворота. «Великий старейшина, я не могу поменять направление. Продолжайте стараться!» — крикнул ему Ячень и взлетел в воздух, оказавшись по правый борт корабля. Сконцентрировав Чжэнь Юань в ладони, он медленно толкнул корабль. Скрип. Нос корабля медленно, со стоном поворачивался. В этот момент вышли старейшина Чэнь и Лю Мэй. «Великий старейшина Е, «В чем дело?» – спросил его старейшина Чень. Тот ответил: «Впереди огромный водоворот, и корабль несет прямо в него». «Что?» – удивлению не было предела. «Давайте объединим силы и повернем корабль. Надеюсь, нам удастся покинуть зону водоворота. Если они потеряют корабль, то скорее всего не смогут вернуться обратно на остров. Многие воины царства достижения астрала гибли в тумане ежегодно. Когда-то эти воины попали на остров по чистой случайности. Когда троица объединила силы, дело начало спориться. Один человек генерировал Чжэнь Юань для защиты корпуса, второй отвечал за сокращение потока воды, чтобы облегчать продвижение из водоворота, а третий направлял сам корабль. Бульк. Внезапно. Корпус корабля начал неудержимо нестись вперед. Всего в нескольких ли по правому борту начал формироваться водоворот. С один ли его диаметр увеличился до 2 ли, 3 ли, 5 ли. Казалось, что он растет с каждым вдохом. Плохо. Впереди еще один водоворот. Ячень воздел руки и поднял весь корабль. При этом он пытался еще распространить свой Чжэнь Юань, чтобы противостоять водовороту. Три человека и один корабль казались мухами перед черной дырой, пытаясь улететь от неизбежного. К сожалению, водоворот становился все больше. Теперь он достигал 30-40 ли в диаметре. Его центр был настолько черен и глубок, что дна видно не было. А прямо над этим ужасом возвышалась наша троица. «Великий старейшина Е, нужно покинуть корабль. Бежим!» По мере того, как сила водоворота увеличивалась, великий старейшина Чень начал терять надежду спасти корабль. В беспомощности Ячень кивнул. Водовороты запретной зоны и правда были слишком мощными. Его притяжение могло поглотить даже воина пикового уровня царства достижения астрала. Хотя его союзники были сильны, долго они не продержатся, и тогда уже им не хватит сил убежать, даже если очень захочется. Когда он уже собирался покинуть корабль, из центра водоворота появилась белесая торнадо, которая засосала троицу в себя. Вжух! Невероятная вращательная сила полностью вывела Еченя из равновесия, и он стремительно уходил к центру водоворота. Этот торнадо необычное. Оно соткано из чистого Чжэнь Юаня, очищенного до крайности природного Чжэнь Юаня. Если оно станет хотя бы в 10 ли шириной, то сметет все на своем пути. Разве что кому-то все же удастся его уничтожить. На данный момент такими силами Ячень не обладал. Возможно, впервые за долгое время эта троица потеряла всякую связь с внешним миром. Корабельный маяк уже потух и почти разрушился. Ну, по крайней мере, мы удовлетворили свое любопытство и теперь знаем, как исчез тот корабль. Горько усмехнулся про себя Ячень. В этот раз его сила духа была полностью подавлена, а силу души он не мог даже активировать. Чжэнь Юань также был запечатан внутри тела. Он погрузился в полную и непроглядную тьму. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 367. Глава 367. Переломный момент. Бум. Вся лодка была разбита в щепки, а многие воины царства скрытого Юаня были ранены. Было видно, что падение не прошло для них бесследно. Что это за место? Все подняли головы и огляделись. Оказалось, что они находятся посреди развалин, а вокруг царит непроглядная тьма. Уже через 50 метров было низги не видно. К счастью, их сила души была уже не столь ограничена, и просканировать местность можно было на 10 миль вперед. «Может, мы находимся на дне озера?» Лю Мэй с удивлением посмотрела на Еченя и великого старейшину Ченя. Последних тихо ответил: «Озеро слишком глубокое, чтобы сказать наверняка. Трудно сказать, насколько далеко мы от поверхности. С одинаковой вероятностью это может быть 10 миль и 100 000. Старейшина Е, а вы что думаете?» «Сказать наверняка пока не берусь, однако осторожность никогда не помешает». Ячень вдруг почувствовал, что полностью разбит. Его терзали плохие предчувствия, а дыхание становилось все резче. Лю Мэй и старейшина Чень тоже уловили что-то в его голосе. Этот юноша был самым сильным среди них, потому они невольно полагались на его решение. «И что нам теперь делать?» – спросила его Лю Мэй. Ячень ответил: «Для начала нужно понять, где мы». Великий старейшина Чень был согласен с таким решением. «Все за нами. Народ, поднимаемся. Под защитой великих старейшин точно будет безопаснее». Корабль был большим, и на борту находилось по меньшей мере 30 человек царства достижения астрала и около 100 царства скрытого Юаня. Все, кто слышал голос старейшины Ченя, слегка приободрились. Под защитой трех таких сильных воинов им не будут страшны никакие звери вплоть до 9 ранга. Изначально команда корабля разделялась на несколько звеньев. На вершине были трое старейшин, потом шли воины царства достижения Астрала и наконец воины царства скрытого Юаня. Теперь Ячен изменил разделение состава, и воины царства скрытого Юаня распределились на 10 групп. В каждой было около 20 человек, такой командой они и двинулись вперед. Руины были безлюдными. Из-под земли поднимался белый пар, как будто там спал огромный вулкан. Там впереди каменная гряда, каждый валун размером с гору и крутую гору. Великий старейшина Чень был потрясен увиденным. За 8 миль от них возвышались огромные валуны на 400 метров в ширину и 1000 метров в длину. Каждый валун был освещен светло-серым ореолом. Складывалось такое чувство, что его излучают сами скалы, что только добавляло пейзажу таинственного величия. Сила души Еченя могла покрыть большую область, чем у старейшины Ченя, потому он заметил этот пейзаж намного раньше. Он почувствовал исходящую от скал опасность, потому предпочел промолчать. «Нам туда», Лю Мэй и великий старейшина взглянули на Еченя. Немного подумав, он ответил: «Мне кажется, это будет слишком сложно. Думаю, нам сейчас лучше пройти мимо и осмотреться получше». «Хорошо, тогда идем в обход», и группа свернула налево. Каменная гряда была слишком большой, и никто не мог сказать, на сколько миль вперед она будет простираться. Через пару часов Ячень понял, что она практически бесконечна, и по какой-то причине обойти ее им не удастся. «Ва-а-а-а». В этот момент из леса послышался детский плач. Жути нагонял еще и сероватый ореол, потому ситуация оказалась еще более пугающей. Люди почувствовали, как у них волосы на руках стали дыбом. Ужас какой! Похоже, это зверь тумана. Великий старейшина Чень сначала испугался, но вскоре его лицо озарила улыбка. Зверь был достаточно сильным, но непобедимым он был лишь для тех, кто был ниже высшего ранга царства достижения Астрала. Втроем они смогут спокойно справиться даже с двумя такими тварями. В особенности это касалось Еченя, который обладал более выдающимися способностями в атаке, мог без труда взять на себя 3-4 зверя сразу. Так чего же им бояться? Однако в следующее мгновение он замер, осознав, кто перед ним. Детский плач и не думал утихать, и судя по нарастающему реву, можно было предположить, что их окружают десятки, а то и сотни зверей. Слишком много зверей тумана. Плохо, бежим. Ячень первым понял, что происходит. Звук был окутан Чжэнь Юанем, потому слышали его все. «Бежим!» Все бездумно ринулись на утек. Если бы их было хотя бы 10 или 12, Ячень с помощью старейшины Лю Мэй справился бы с ними. Уже от 20 зверей этого типа они скорее всего сбежали бы. Но когда их оказалось больше сотни, всю их компанию могла убить даже простая случайная волна атаки. Вжух, вжух, вжух. Ячень и другие старейшины двигались быстрее всех. В мгновение ока они уже были в 2 милях и дожидались остальных, втайне желая, чтобы те пошевеливались. На опушке гряды в небо взлетели полчища зверей, похожих на коров. Казалось, им не было конца. В среднем их точно было больше 500. Кроме того, вокруг них еще кружили 5 зверей тумана, и они определенно казались сильнее остальных. Ву, ву, ву, ву. С безудержным ревом 500 зверей тумана гнались за Еченем и компанией. Через пару секунд они уже были меньше, чем за 3 мили от них. Звери, которые возглавляли погоню, внезапно замедлились и приоткрыли рты. В ту же секунду небо пронзили колонны света. Ох, атака началась. Сотни воинов царства скрытого Юаня полегли на месте, а 30 воинов царства достижения Астрала были тяжело ранены. Целыми вышли только те, кто был достаточно быстр, чтобы бежать впереди колонны. Но это было только начало. Ужас просто. Мы правда умрем вот так? Воин царства достижения Астрала, что бежал впереди всех, был бледен как полотно. Губы его дрожали. Ячень тем временем наблюдал, что происходит позади. Увидев истинное количество преследователей, он издал истеричный смешок. Да с такой армией любой будет стерт в порошок. Они-то думали, что там их будет около сотни. Хотя это уже было слишком много. В этой ситуации было без разницы, 100 их там или 500. В любом случае они задавят их количеством. Хорошо, что они не так быстры, как мы. Со вздохом сказала Лю Мэй. Ох. Прозвучало еще несколько криков, и вскоре все, кроме Еченя и двух других старейшин, были убиты. Поторопитесь, надо сбить их со следа. Ячень тут же активировал искусство полета расщепления теней, и его тело засверкало. Точно. Если не оторвемся, то вечно так бегать будем». Великий старейшина Чэнь кивнул, и из его спины вырвался Чжэнь Юань, оставляя по себе серебристое свечение. Скорость Лю Мэй была немного выше, чем у старейшины Чэня. Ее тело неоднократно мелькало впереди, выглядя как 7-8 человек, бегущих одновременно. Она практически не отставала от Ечэня. Через несколько секунд Ечэнь понял, что больше не чувствует присутствия зверей. Слишком опасно. Похоже, что мы попали в их гнездо. Великий старейшина Чэнь прерывисто дышал, а на его лбу блестели бисеринки пота. Останавливаться сейчас нельзя. Звери находятся всего за 40-50 миль отсюда, сказал Ечэнь. Хорошо, продолжаем движение. Троица сохраняла прежний ритм и летела над землей как три молнии. Ву-ву-ву, ву-ву-ву, ву-ву-ву. Не дав им передохнуть, звериный рык снова послышался где-то впереди. Теперь их было намного меньше, чем в прошлый раз, но счет все равно шел на десятки. Наши герои оказались в клещах, и спереди и сзади их поджидали толпы безумных тварей. «Нужно проскочить!» — крикнул друзьям Ечень, и у него в руках оказался меч голубого дерева. «Пока на нас не нападут пятеро одновременно, шанс выжить будет. Вперед!» Великий старейшина Чэнь и Лю Мэй тоже достали оружие. Каждый из них был полон желания выжить. 10 миль были преодолены в мгновение ока. Они были всего в паре миль от десятка зверей. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Горящие-горячие белые световые колонны вырвались изо рта тварей. Хэр-р-р-р-р. Десятки световых лучей пересекались вместе, быстро, как молния. Независимо от того, насколько быстро летает Ечень, он понял, что не сможет избежать всех атак. Защитный слой Юаня был уже полон дыр, что резко снижало его скорость. Лю Мэй была не столь быстрой, и ей также поразили три нападения, в то время как великий старейшина Чэнь был поражен четырьмя атаками, из его рта пролилась кровь. «Я попытаюсь ограничить их передвижение, а вы попробуйте найти лазейку». Ечень поднял свой меч и создал седьмое движение зеленого лотоса. Небо привычно замерло, и на нем начали расцветать буйным цветом лотосы. Каждый из них превратился в ци меча, атакуя полчище зверей. Вжух, вжух. Ци меча содержал в себе также и намерение меча, потому прошивал защитный слой зверей как мыльный пузырь. Однако ран было недостаточно, чтобы остановить их. Единственное, чего ему удалось добиться, это замедлить их продвижение. Атака горы. Великий старейшина Чэнь также атаковал, сбивая с ног двух зверей перед собой. Заклинание ветра. Прозвучало пара хлопков, а потом ряда зверей прошила узкая тень. В тот же миг пять или шесть зверей как ветром сдуло. Этот прием был лучше того, что показал старейшина Чэнь, хотя и менее силовой. Атака Лю Мэй была создана для того, чтобы сдуть своих противников, а не убивать их. Гора зеленого лотоса. Между ними появился столб света меча, который тут же спустился вниз и прорезал воздух, оставив по себе длинную черную полосу. Он приземлился в самом центре стаи и убил многих. Вжух. Один зверь был обезглавлен, а еще несколько тяжело ранены. Большинство стаи было просто контужено ударом. «Побежали!» — крикнул Ечень. В тот же миг троица развила невероятную скорость, и пуля пролетела прямо по центру стаи. Похоже, что в этот раз им удастся выжить. Ва-а-а-а. В этот момент раздался душераздирающий рев. Позади стаи показался настоящий исполин, окутанный белым туманом. Тварь открыла рот, и здоровенный столб бело-пурпурного цвета понесся в сторону троицы. Выхода нет. Свет зеленого лотоса. Ечень поднял меч, пытаясь заблокировать атаку, когда на кончике его клинка появились бесчисленные зеленые цветы лотоса. Он не смел расширять цветы, потому что их оборонительная сила была бы снижена, что не могло бы помочь ему избежать этой атаки. Бум! Воздух встряхнулся, и световая колонна, похоже, остановила время. Пух, пух, и великий старейшина Чэнь, и Лю Мэй сплюнули по огромному сгустку крови и отступили. Они вернулись туда, где теперь были звери, а за ними следовал Ечень. Тем временем он держал свой меч перед собой. Плохо. Этот зверь намного сильнее остальных. Боюсь, что только воины царства достижения астрала смогут совладать с ним. Великий старейшина Чэнь горько усмехнулся. Зеленые лотосы пропали, а на Ечене не было ни царапины. Однако ситуация складывалась далеко не в их пользу. Позади них было 500 зверей тумана, а впереди огромный монстр. Ечень никогда бы не подумал, что подобной твари так много. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 368. Глава 368. Прорыв в подземелье. В тот самый момент, когда трое практически пробились через стаю зверей, но были вынуждены отступить, так как звери начали напирать с тыла, еще одна волна детских криков достигла их ушей. Они разбередили мысли о павших у старейшины Ченя и Люмей. Ячень при этом оставался все так же серьезен. Чем опаснее становилась ситуация, тем больше нужно было сохранять спокойствие. Нужно было отринуть все негативные эмоции и сожаления, чтобы очистить разум. Для мечника одинаково важна была физическая сила и умственное спокойствие. «Что нам теперь делать?» – с беспокойством спросила Люмей. Ячень осмотрелся вокруг. «Если побежим сейчас в другом направлении, то есть риск столкнуться с другими зверями. Идти вверх тоже возможности нет в силу отсутствия неба. Остается только один выход – земля. Уйти под землю?» «Согласен. Звери достаточно большие. Им трудно будет передвигаться под землей. Если нам удастся продвинуться достаточно глубоко, у нас появится шанс спастись». Путешествие под землю было не таким простым, как по воздуху. Во-первых, оно сжигало ментальный потенциал и силу души, а во-вторых, оно требовало много физических сил, потому долго так продолжаться не могло. Однако, несмотря на все это, шансы на выживание под землей все же были намного выше, чем здесь. Без колебаний, все трое нырнули под землю. Вжух, вжух, вжух. Естественно, им не могли позволить просто так сбежать. Бесчисленные, невероятно яркие огни соединились вместе и создали сеть смерти. Куда бы она ни двинулась, на земле появлялась огромная дыра, глубиной в сотни метров. А если вдруг этот свет касался слоя Чжэнь Юаня, он тут же обрезался напополам. Бум! Ячня ударили сразу четыре колонны света. Из образовавшихся ран хлынула кровь, а сам он завертелся на месте. Люмэй и великий старейшина Чэнь при этом выглядели куда хуже. Они чуть не умерли от этой атаки. Вниз, быстро. Ячень был менее чем в сотне метров от земли, когда его тени резко взорвались и разлетелись по округе. Под прикрытием этого светопреставления все трое нырнули вниз. Бум. Второй шквал ударов обрушился на землю, вспахивая почву. Сильнейшая ударная волна достигла самых глубоких слоев земли, опять ранив троих беглецов. За мной. Проникающая сила Чжэнь Юань зеленого лотоса была выше, чем у остальных. Она походила на острый меч, пронзающий все, что вставало у него на пути и обеспечивала беспрепятственный маршрут вниз. По сравнению с Люмэй и великим старейшиной Ченем, Ячень был раза в два быстрее. Оба заметили, какие преимущества им дает Чжэнь Юань зеленого лотоса, и посветлели лицами, выстроившись в колонну позади Яченя. Сотни метров, тысячи метров, 10000 метров. Несмотря на то, что все трое не развили пиковую скорость, они оказались на такой глубине достаточно быстро. Ву-у-у-у. После волн вибраций звери также бросились под землю, в том числе те 500, что нагоняли их. Радовало, что вибрации были рассеяны. Очевидно, звери не преследовали их одной группой, а скорее разбились в группы по 3-5 особей. Но все равно, ситуация оставляла желать лучшего. Скалы слишком тесно расположены, глубже уйти не получится. Как только они достигли глубины 12000 метров, продвижение резко замедлилось. Ячень как мог пытался углубиться, но каждый десятый метр требовал от него неимоверного количества усилий и Чжэнь Юаня. Если они продолжат углубляться, если они начнут продвигаться еще глубже, то, скорее всего, ситуация стала бы еще хуже, чем наверху. Воин царства достижения астрала был способен погрузиться под воду на глубину до 100000 метров, но под землей давление было на порядок выше, потому эта глубина на данный момент была их пределом. «Нужно найти безопасное место», — предложила Люмэй. Ячень кивнул. Сейчас это было все, что они могли себе позволить, потому, вместо того, чтобы идти дальше, троица продолжила движение по горизонтали. Следов они не оставляли, так как их прочно скрывала своей тяжестью толща земли. Внезапно, сила души прошла сквозь троицу. «Плохо, нас обнаружили». Ячень нахмурился. Звери обладали теми же способностями, что и люди. Потому, после достижения определенного уровня, у них появлялась способность использовать силу души. Однако, в сравнении с людьми, звери были немного слабее в этой области. Бум! Скалы под землей раскрошились, и перед воинами возникло 5 зверей. Их резкий рев вскоре просочился в каждый дюйм земной тверди. Убить. Но пугало не само присутствие животных перед ними. То, что вскоре сюда сбегутся остальные, пугало куда больше. Потому Ячень резко вскинул меч и яростно атаковал. Хэррррр. Под землей появилась трещина, которая тут же накрыла первого зверя. Но даже после такой мощной атаки, противник был всего лишь ранен, так как атакующая сила была частично поглощена землей. Чем дальше было расстояние между ними, тем меньше доставалось противнику. А звери находились от них в паре сотнях метров, потому истинная сила удара сократилась до 30% от общего урона. Прикрой. Великий старейшина Чень уже держал в руках серебряную булаву. Когда он повернулся, свет от нее тут же ударил зверя, пронзив его насквозь. Стой. Из-за того, что Лю Мэй использовала искусство хлыста, ее атакующая сила была слабее Яченя и старейшины, но как дополнительное усиление она срабатывала отлично. Она помахала своим хлыстом, который двигался подобно змее, тем самым сдерживая нападки других зверей. Воспользовавшись этой возможностью, Ячень исполнил накопление зеленого лотоса, которое обладало самой большой проникающей силой. Оно прошло прямо через лоб одного из сдерживаемых ею зверей. Из 5 двое были убиты почти мгновенно. Вжух, вжух, вжух. Вибрация ощущалась все сильнее, и другие звери поняли, что к чему. Умри. Именно в этот момент Ячень понял, что беречь силы смысла уже нет. Он атаковал, срубив целый земляной слой. Голубое свечение меча по удивительной траектории прошило всех оставшихся зверей. Впечатляет. Что это было за движение меча? Великий старейшина Чень заметил силу атаки и ее особенности. Сначала сила света меча ослабла, но потом резко увеличилась пуще прежнего. При этом меч успел пройти уже около 100 метров. Бежим. Под землей сила души Яченя охватывала всего 3-4 мили. С учетом, что звери были слабее и им тоже мешала толща земли, преимущество они за собой сохранили. Хорошо, что они расправились с этой группой сейчас. Было бы хуже, если бы их уже успели окружить. Но уже через пару миль их ждало новое несчастье. Третья волна силы душа прошла сквозь них. Почти в ту же секунду пурпурный луч света проник сквозь световой столб. Пуф! Все трое уже истекали кровью, потому как их защитный слой Чжэнь Юаня был разрушен мощной атакой. Это их вожак. Великий старейшина Чэнь выглядел чрезвычайно мрачным. Ячень ответил: без паники. Он все еще находится в 2 милях от нас, а световая колонна не такая мощная. Пока мы будем бежать, он не должен догнать нас. Как и предполагал Ячень, тела зверей были слишком громоздкими, потому их скорость под землей сильно упала. Они были в несколько раз медленнее любого из их компаний. Через пару часов они уже не ощущали ни одной силы души. Наконец-то мы в безопасности. Лю Мэй выдохнула токсины, очищая тело. Все, что она сейчас чувствовала, пустота, поскольку Чжэнь Юань израсходовался ею быстрее, чем восполнялся. Еще немного, и она не знала, что может случиться. Ячень сказал: нам всем нужно передохнуть и восполнить запасы Чжэнь Юаня. Хорошо. Оба кивнули. Найти открытое пространство на глубине 10 000 метров оказалось не так просто. Чем больше будет отверстие, тем быстрее оно будет разрушаться под давлением земной тверди. В конце концов Ячэню удалось создать пещеру достаточно большой для его тела. Она была совсем маленькой. Он мог находиться в ней только поджав ноги под себя. Мне срочно нужно достичь позднего царства достижения астрала, тогда потенциал моей силы будет равен высочайшему уровню этого царства, и я больше не буду таким слабым. На тот момент он находился на пиковом уровне среднего царства достижения астрала, и его боевой потенциал был лучшим среди воинов высшего уровня. Независимо от того, в какой области он мог совершить прорыв, этого уже хватило бы для прогресса. Тем не менее, для сравнения, ему было бы легче сделать прорыв в его культивации, поскольку прорыв в намерении меча и ментальном потенциале был бы слишком сложен. Он понятия не имел, когда сможет дойти до 14 уровня заклинания меча зеленого лотоса, но он знал, что, когда у него получится, его боевой потенциал увеличится в разы. Взяв в руки один камель души среднего ранга, он погрузился в тренировочную медитацию. Время шло, звери все еще продолжали поиски. Изредка мелкие группки проходили в паре миль от них. Но толща земли была слишком обширной, и вероятность ошибки была слишком высоким, потому троица смогла наконец расслабиться. Воу! Никто не знал, сколько времени прошло, когда они почувствовали волну вибраций. Это великий старейшина Е. Неужели он смог совершить прорыв? Великие старейшины Чэнь и Лю Мэй знали о талантах этого юноши, но представить, что он за такое короткое время смог стать еще сильнее, было для них практически немыслимым. Возможно, именно интенсивное давление вызвало в Ечине спрятанный потенциал. В этот момент он и правда совершил прорыв, достигнув позднего царства достижения астрала. Его качество и количество Чжэнь Юаня возросло на 30%. Другими словами, теперь никто в царстве достижения астрала не мог противостоять ему. Волна вибраций, вызванная его прорывом, разошлась на огромное расстояние. Его учуяли ближайшая к нему группа зверей и с ревом устремились в том направлении. Ечень открыл глаза. Как раз вовремя. Под землей его не могли задавить количеством. Если бы стычка происходила на поверхности земли, Еченю пришлось бы бежать. Бум. От того, что Ечень вытащил из ножен свой меч синего дерева, образовалась дыра. От стремительно атаковал. Вжух. В секунду скалы были обращены в песок, свет меча при этом сиял как серп месяца. Он врезался прямо в группу несущихся к нему зверей. Кровь была повсюду. Четверо из группы были тут же разрезаны пополам. Убить четырех зверей одним ударом – это точно сила высочайшего ранга. В благоговении прошептал Лю Мэй. Великий старейшина Чэнь был шокирован не меньше. У Еченя еще даже оружия высшего ранга не было, но он уже обладал такой мощью. И старейшина прекрасно понимал, что это значит. После гибели четырех зверей остался лишь один, да и тот слегка ранен. Это был тот самый вожак. Он яростно взревел и выпустил изо рта уже знакомый свет, отмеченный примесью пурпура. Дзинь. Повсюду разлетелись огненные искры, оплавляющие камни. Ечень крепко держал свой меч в руках, ловко блокируя сильнейшие атаки зверя. Умри. Восстановив контроль, Ечень снова взмахнул мечом. Удар прошел сквозь толщу земли и обрушился на зверя, разрубая его пополам. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 369. Глава 369. Растение 9 витков духа. Когда голова зверя упала на земь, а сам он был на последнем издыхании, дым вокруг его тела внезапно взорвался и мелкие кусочки плоти улетели вдаль. Вскоре они начали превращаться в белый дым, стремительно таящий в воздухе. Этот дым не так прост. Он просачивается в скалу. Ечень активировал свою силу души и все понял. Бум! Ечень еще не успел договорить, а все звери уже были здесь и хором напали на него. Звук, который издавала стая, заставлял дрожать землю. Великие старейшины Чэнь и Лю Мэй были в шоке. Как такое могло произойти? Битва была громкой, но не настолько, чтобы привлечь сюда всех зверей. Почему их так много? Такое чувство, что они четко знали, где находится их компания. Может, это из-за дыма? Лю Мэй все еще не могла прийти в себя. В этом месте больше нельзя оставаться. Нужно уходить. Чжэнь Юань зеленого лотоса прорезал земную твердь, и Ечень направил компанию в южном направлении. С этой стороны тварей было разительно меньше, но все равно их количество достигало 50 особей. Они были разбиты на группы по 5 и держались в небольшом отдалении друг от друга. Убить. По достижении позднего царства достижения астрала, боевая мощь Еченя также увеличилась. От одного взмаха его меча замертво пали все звери. Лю Мэй помогала с флангов, сдувая искусством ветра одного зверя за другим, мешая им собираться в группы. Великий старейшина Чэнь, конечно, был слабее нашего героя, но отлично подчищал за ним остатки. Так в командной работе им удалось проложить себе путь к спасению. «Может, стоит подняться?» – проговорил Еченю великий старейшина Чэнь через Чжэнь Юань. Тот покачал головой. «Не будем спешить. Если честно, мне и самому хочется подняться, но я не уверен, что там будет безопаснее. Сначала нужно убить зверей здесь, а потом подниматься». Убить зверей? Лю Мэй была потрясена услышанным. Под землей у них ограничена область сканирования силой души. Если бы звери захотели нас окружить, им это вряд ли бы удалось, а вот мы как раз наоборот, можем совершать на них внезапные набеги. Услышав его, Лю Мэй и старейшина Чэнь наконец поняли, в чем состоит его план. Они улыбнулись, взглянув друг на друга. До этого они только и делали, что убегали, а вот Ечень при этом еще и разрабатывал стратегию контратаки. Складывалось такое чувство, что уровень силы напрямую влияет на способность решения проблем. Для убийства зверей нужен был определенный уровень силы. У Еченя она была, включая преимущество в сканировании силой души. А, я чую неподалеку три группки зверей. Улыбка расцвела на лице Еченя, когда он взмахнул мечом, формируя огромный зеленый лотос. Вжух, вжух, вжух. В следующую секунду из тела Еченя, как из дикобраза, выстрелили ци меча. Они атаковали врагов впереди. Не имея возможности отступить, звери утонули в океане ударов. Дальше. Сразу после убийства этой группы Ечень сменил месторасположение. С помощью того же метода они так перебили за 3 дня 400 особей, включая 3 вожаков. Теперь можно подниматься. Вернув меч синего дерева в ножны, Ечень вышел со скалы и направился к поверхности. Хэррррр. Земля разверзлась, и троица вышли на свободу. Великий старейшина Е, раз у нас пока нет конкретного направления, может, пойдем каменную гряду проверим? Предложил великий старейшина Чень. Тот кивнул. Конечно, вероятность, что их там все еще будет поджидать огромное количество зверей была, но и атакующая сила Еченя резко увеличилась. Теперь он был в позднем царстве достижения астрала. Даже если он столкнется один на один со зверем высшего ранга, бояться ему будет нечего. В худшем случае, он может уйти под землю и разобраться с тварью там. Потому ничего плохого в прочесывании гряды он не видел. Вжух, вжух, вжух. Троица полетела в сторону скал. Ечень точно не знал, как далеко они простираются, потому как каждый валун был размером с гору. Они вошли вовнутрь. «Не выпускайте силу духа», — сказал всем Ечень с помощью Чжэнь Юаня. Лю Мэй вскинула голову. «Точно, сила духа может привлечь зверей. Отсутствие опасности после пересечения один или два таких зверя им были не страшны. Чего стоило бояться, так это организованных групп, нападающих одновременно. В таком случае, какой уровень культивации у кого ни был, полягут все. Примерно через час они достигли глубоких уровней гряды. Что, тут есть лекарственные растения?» Великий старейшина Чень внимательно посмотрел на землю. В дальнем, едва заметном уголке виднелись белые листовые растения с синим цветком. Он был небольшой, размером с ладонь. При этом жилы на стебле были достаточно заметны, похожи на силовые потоки у человека. Этот цветок тренирует силовые потоки. Не могу поверить, что мы чуть не прошли мимо такого чуда. За него дают до 5000 камней души среднего ранга. А если его правильно приготовить с другими ингредиентами, его ценность возрастет до 30000 камней. Некоторые готовы заплатить за такой любые деньги, уж больно редко он попадает на прилавки. Лю Мэй практически кричала. Даже Ечень был заинтригован. Он не знал точно, какого эффекта следует ждать, но он уже слышал о них раньше. Силовые потоки были очень важны, но при этом очень хрупки. Если огни каким-то образом заблокировались, воин никогда не сможет достичь своего предела в атакующей силе. А если они были повреждены, то это стало бы катастрофичным недостатком для воина и очень тяжелым увечьем для восстановления. Однако благодаря всего одному такому цветку, воин мог восстановить потоки в течение короткого времени. Мало того, цветок еще и укреплял их. Ха-ха, извините, но кто нашел, того и клад. Великий старейшина Чень был первым, кто заметил растение, потому он сделал хватательное движение, и цветок мягко опустился на его ладонь. Ечень радостно предложил: «Если мы наткнемся еще на нечто подобное, предлагаю правило. Кто нашел что ценное, тот и владелец. Как вам?» «Хах, как по мне справедливо», — согласилась Лю Мэй. Великий старейшина Чень тем более не возражал. Они с Лю Мэй были слабее Еченя, потому подобное правило играло на руку скорее им. Потому как захоти Ечень отобрать у них все найденные, они бы пикнуть не успели. Ечень тем временем раздумывал над тем, как выглядит это растение, и раскинул сканер силы души проверить наличие таких же цветков в районе. Он не боялся ее использовать и быть обнаруженным, так как она была намного сильнее ментальной силы. Именно это преимущество он использовал под землей, убивая группы зверей одна за одной. Вскоре Ечень засек 2 таких растения и тут же подлетел к тому месту. «О, великий старейшина Е, я гляжу, вам тоже повезло». Старейшина Чень наивно предположил, что у Еченя просто хорошее зрение. Он никогда не подумал бы, что юноша нашел цветы благодаря своей силе души. А Ечень не хотел объяснять ему истинную причину. Цветок тренировки потоков, 3 растения 4 листника, 7 голубых звезд. Здесь росло несметное количество лекарственных трав. Уже до полудня каждый получил около 3-4 разновидностей. Самые дешевые из них продавали за 1000 камней души среднего ранга, а самыми дорогими были 7 голубых звезд, которые являлись основным ингредиентом для приготовления пилюли астрала Земли. Она могла увеличить количество чжэнь-юаня у воинов раннего царства достижения астрала, но также влияла на воинов среднего и позднего царств. Если использовать достаточно пилюль, то даже воин позднего царства сожжет достичь пикового уровня за короткий срок. Из одного растения можно было сделать около 10 пилюль астрала земли. Неспособные использовать силу души, Люмэй и великий старейшина Чэнь нашли от силы 30% от того, что добыл себе Ячень, и то только потому, что он специально их не подбирал, делясь с ними. Хаэм, а это что за растение? Кажется, в нем хранится какой-то намек на душу. Зрачки Ячня сфокусировались на растении. Душа была сутью человека. Если тело ранено, его можно исцелить. Но если повреждена душа, не помогут никакие лекарства. Потому растение, которое таит в себе хотя бы намек на душу, уже можно считать достаточно ценным. Вжух. Его тело обратилось в дым и исчезло прямо перед глазами старейшин. Лю Мэй стала любопытна, и она спросила, может, он что-то нашел? На гряде не было никаких следов животных. Потому троица уже использовала силу духа, не таясь, и выискивали все новые растения. Потому, заметив, как стремительно исчез Ячень, они и предположили, что он учуял что-то ценное. В глубокой части гряды была ровная скала с пятачком 10 ха 10 м. На вершине этого пятачка росли два кристальных цветочка. Стебель был сильно закручен в спираль. Если внимательно посмотреть, то нетрудно было заметить, что каждый стебелек завивается ровно 9 раз. На его верхней части располагалось 6 кристальных лепестков, отдающих черным. Со всех сторон цветок окружали листья, а в них росло нечто напоминающее драгоценный плод и цветок одновременно. Поверхность объекта была покрыта зернами, похожими на рис. Вся композиция была просто неописуемой красоты. Это же растение 9 витков духа, Боже правый, оно правда существует. Если бы рядом с ним не стоял Ячень, старейшина Чэнь точно бы попытался его украсть. А, что это, не возражаете? Ячень повернулся и с интересом взглянул на остальных. Великий старейшина Чэнь пояснил, растение 9 витков духа чрезвычайно редкое. Можно проглотить его прямо сейчас и продлить свою жизнь на 9 лет, а еще можно улучшить сердцевину тела и души. Увеличение продолжительности жизни, конечно, неплохая вещь, но большинство воинов ценит растение как раз за возможность усилить душу. От такого не откажется ни один воин царства моря душ. Вы должны знать, что чем могущественнее душа, тем сильнее будет сила мысли. Другими словами, если душа будет достаточно сильной, так же быстро разовьется и дух воина. Кроме того, в дальнейших тренировках размер души будет важен как никогда. Однажды он станет даже важнее культивации. Ясно. Как я и предполагал, душа и ментальный потенциал тесно взаимосвязаны. Ячень уже догадывался о таком положении дел, а старейшина Чэнь теперь только подтвердил его теорию. Не колеблясь, Ячень поднял всю скалу и положил ее в свое кольцо хранения. Старейшина Чэнь невольно завидовал такой удаче. До конца потенциала ему было еще далеко, но какой нормальный человек сможет спокойно наблюдать за такой удачей?